Глава 12. В офисе. Вернувшись домой, реальность, где Нечаев сволочь и козел, накрыла меня снова. Что делать дальше? Увольняться. Кажется, Вика писала что-то. Я полезла в телефон. «Ирма подготовила для тебя все документы. В кадрах готовы к выдаче. Тебе выплатят 2 оклада». «Какая щедрость!» Я отшвырнула телефон, так же, как Нечаев меня. И что мне теперь делать? Куда идти на работу? Зазубнов же предупреждал, что сделает все, чтобы меня на приличную должность не взяли. Ведь предупреждала меня Нина. Нина! Нет, обратиться к ней после того, как я столь легкомысленно относилась к ее суждениям? Я все еще прекрасно помню свои чувства. Самоуверенность, снисходительность к ее страшилкам и недвусмысленным предупреждениям. Все оказалось даже хуже. Нет, нет и нет, я не могу. Я должна сама разрулить все происходящее. И для начала надо сходить в душ. Вдрузив на нос громадные солнечные очки, я подходила к офису Пижона. Я готовилась к этому походу неделю. Неделя под одеялом. Десятки литров чая, 8 книжек, и вот я здесь. Меня спасло чтение. Я окуналась в драмы вымышленных людей и отвлекалась от собственной. Но после вчерашнего Викиного сообщения «Имей смелость прийти и забрать документы», я все же выбралась из своего укрытия. И дело даже не в том, что Вика оказалась ничуть не лучше Пижона. Ладно, он меня выбросил как мусор, но она-то зачем так? Хотя... Мне должно быть понятно. Она в первую очередь человек Нечаева. Как он скажет, к кому относиться, так и будет. Да, я думала о ней иначе. Да, это еще одна боль, что накрывала меня все это время. Я лишилась не только любимого, а еще и подруги. Точнее, я думала, что она подруга. Я была ей приятна и нужна, пока интересовала Пижона. Это сообщение от нее. Надо покончить с ними, чтобы у них не было шанса стучаться в мою жизнь. Пошли они! Я без них справлюсь. Без сволочей в жизни как-то все-таки лучше. Я вошла в здание и подошла к ресепшн. «Марсель, вас ждут в кадрах». Администратор нажала на кнопку, и дверцы турникета разъехались. Я направилась к лифтам. К счастью, рядом не было никого. Проехав лишь этаж... Дверцы распахнулись, и в дверях показался Филипп. «Марсель!» Расплылся в счастливой улыбке он и тут же прикусил язык. «Привет, Филипп!» Спокойно сказала я, хотя в душе все перевернулось. «Привет!» Буркнул он и уставился в пол. Когда лифт остановился на моем этаже, я кивнула стилисту, которого тоже некогда считала своим другом, и вышла из кабинки. «Я до сих пор не могу поверить!» – воскликнул Филипп. И прежде чем дверцы сомкнулись, я увидела его влажные глаза. «Не можешь поверить, что меня списали, и я теперь неприкасаемая у вас?» – подумала я и скривилась. «Какие же они тут лицемерные все! Как же так можно? Общаться, дружить лишь с подачки босса? И лишь его покровительство или приязнь заканчиваются, тут же вычеркивать человека из своей жизни. Как же это мерзко!» Я вошла в кабинет Ирмы. Она поднялась и, опустив глаза, проговорила. «Зайди к девочкам. Они тебе дадут все документы на подпись». «И она туда же? После всех наших ночных посиделок за кодексы? После всех выигранных судов?» «Да что это за люди тут подобрались? Как я раньше не понимала, что это за твари такие? Где были мои глаза?» Я молча развернулась и вышла из кабинета. Через 15 минут я закрывала за собой дверь отдела кадров, сжимая трудовую книжку. «Это она типа супершпионка?» Раздался голос за дверью, а за ним дружный хохот. Я машинально поправила солнцезащитные очки. «Да, я их не сняла». Забыла. Вот почему так темно. Совсем уже ничего не соображаю. Я сняла очки и застыла в оцепенении. Прямо передо мной стоял Денис Нечаев. Пару секунд каждый стоял, не шевелясь. Потом Пижон резко повернулся и зашел в ближайший кабинет. Путь свободен. Вот только ноги не идут. И по щекам течет. Я снова надела очки, которые держала в руках, и стрелой понеслась к лифтам. Пробегая мимо двери, в которую вошел Пижон, я остановилась. Сердце клокотало, разум кричал «Беги!» Но я не могла. «Нет!» Я сдернула с пальца кольцо. То самое кольцо, что было в череде лицемерия и обмана. Шагнула туда, куда сбежал Пижон, швырнула украшение и с громким треском захлопнула за собой дверь. Опять бежать! Опять бежать от Нечаева! А ведь он обещал! Обещал, что не обидит! Обещал, обещал! Обещал! Мысли сливались в моей голове в один поток боли и отчаяния. Я снова и снова нажимала на кнопку вызова лифта, а слезы стекали куда-то за воротник. И самое отвратительное, что мне до безумия хотелось сейчас у себя за спиной услышать шепот Пижона. Почувствовать, как его сильные руки обвивают мою талию, как он прижимает меня к себе и шепчет на ухо. «Ты все неправильно поняла, глупышка». Лифт приехал, и я вошла внутрь. Одна. Только я. И мое горе. И трудовая книжка с записью об увольнении. Меня и все мое добро проживала, переварила и выплюнула деньгозарабатывающая машина Пижона. Я им больше не нужна.